Рангоне очень обрадовался приезду Мнишка и Лжедмитрия. На другой день утром они посетили его и были приняты чрезвычайно ласково. В продолжительном разговоре с Отрепьевым нунций дал ему ясно выразуметь, что если он хочет получить помощь от Сигизмунда, то должен отказаться от греческой веры и вступить по своему обещанию в лоно церкви римской. Лжедмитрий согласился и в следующее воскресенье в присутствии многих особ дал торжественную клятву, скрепленную рукоприкладством, что будет послушным сыном апостольского престола. После этого Рангоне причастил его и миропомазал, на исповеди же Отрепьев был у одного из иезуитов. Когда Рангоне достиг таким образом главной цели своей, он повез новообращенного к королю, и тот признал его царевичем. Король был, однако, в большом затруднении. С одной стороны, ему очень хотелось завести смуту в московском государстве, ослабить его опасное могущество, отомстить Борису за его недоброжелательство к нему относительно дел шведских, получить большие выгоды от Дмитрия, посаженного на престол с его помощью, наконец, способствовать введению католицизма в Москву. Отрепьев говорил, что успех верен, что бояре за него. Иезуиты утверждали то же самое. С другой стороны, страшно было нарушить перемирие, оскорбить могущественного соседа, который в случае неудачи дела Дмитриева мог жестоко отомстить за свою обиду наступательным союзом с Швецией. Четверо знаменитейших вельмож — Замойский, Жалкевский, князь Василий Острожский, Сбаражский — были против вмешательства в дело. Сигизмунд решился употребить такую хитрость. Он признал Дмитрия московским царевичем, хотя и не публично. Назначил ему ежегодное содержание — 40 тысяч злотых. Но не хотел помогать ему явно войском от своего лица, а позволил панам частным образом помогать царевичу. Королю хотелось, чтоб в челе предприятия был князь Сбаражский, воевода Братславский, но тот никак не мог убедить себя в том, что Дмитрий — истинный царевич, и никак не соглашался руководить делом, в правде которого не был убежден. Надобно было обратиться к человеку менее совестливому. А таким именно был старый воевода Сендомирский Юрий Мнишек, известный участием своим в грязном деле развращения короля и расхищения казны королевской в последнее время Сигизмунда Августа. Природная склонность и привычка к интриге, неразборчивость средств, гордость, тщеславие были господствующими чертами в характере Сендомирского воеводы. И отсюда понятна та гнусная роль, которую он играл в смутах московских, особенно при втором Лжедмитрии. Приняв от короля поручение вести дело, Мнишек с торжеством привез царевича в Самбор, где тот предложил руку свою Марине. Что он был действительно очарован ею и предложил ей руку не из одних корыстных целей, не для того только, чтобы побудить Мнишка и родню его к оказанию более деятельной помощи. Это мы увидим из-за всего последующего поведения его относительно Марины. Предложение было принято, но брак отложен до утверждения жениха на престоле московском. 25 мая 1604 года Лжедмитрий дал Мнишку запись, в которой обязывался жениться на Марине с такими условиями. Первое. Тотчас по вступлении на престол выдать Мнишку 1 000 000 польских золотых для подъема в Москву и уплаты долгов, а Марине прислать бриллианты и столовое серебро из казны царской. Второе. Отдать Марине Великий Новгород и Псков, со всеми жителями, местами, доходами в полное владение, как владели прежние цари. Города эти остаются за Мариною, хотя бы она не имела потомства от Димитрия, и вольна она в них судить и рядить, постановлять законы, раздавать волости, продавать их, также строить католические церкви и монастыри, в которых основывать школы латинские. При дворе своем Марина также вольна держать латинских духовных и беспрепятственно отправлять свое богослужение, потому что он, Димитрий, соединился уже с римскую церковью и будет всеми силами стараться привести и народ свой к этому соединению. В случае, если дело пойдет несчастно, и он, Димитрий, не достигнет престола в течение года, то Марина имеет право взять назад свое обещание, или, если захочет, то ждет еще год. Не прошло месяца, как 12 июня Лжедимитрий должен был дать другую запись, по которой обязывался уступить Мнишку княжество Смоленское и Северское в потомственное владение. И так как половина Смоленского княжества и 6 городов из Северского отойдет к королю, в чем также обязался Дмитрий, то Мнишек получал еще из близлежащих областей столько городов и земель, чтобы доходы с них равнялись доходам с городов и земель, уступленных королю. Дела польские, номер 26. Летопись о мятеже, страница 73. Акты археографической экспедиции, том 2, номер 28-64. По извету Варлама, самозванец вышел из Москвы в Литву в 1602 году, а по свидетельству польских послов в 1601, что вероятнее. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 152-76-79. Челобитное Варлама служит важным, обстоятельным и живым источником относительно бегства Григория Отрепьева из Москвы. Господин Костомаров, «Смутное время», том 2, страница 59 и следующие, которому непременно хочется уничтожить тождество Лжедмитрия с Григорием Отрепьевым, вооружается против справедливости показаний Варлама на следующих основаниях. Первое. Варлам говорит, что он убежал с Григорием в 1602 году, а по известиям, сообщенным поляками, видно, что самозванец был в Польше ранее.